Глава 24. Том негромко постучал в дверь номера 1214, не услышал ничего в ответ, вставил ключ в прорезь и вошел в комнату Франсуа Мало. В номере стоял запах геля для душа и морской соли. Франсуа оставил дверь на балкон открытой. Том увидел незапертый сейф, 35-миллиметровую камеру на столике, пачку Silver Lucky Strike, золотую зажигалку с выгравированными инициалами FM, Филипп Мало, Франсуа Мало. На правой прикроватной тумбочке стояла фотография родителей Мало. Счастливые и беззаботные, они улыбались прямо в объектив. На кровати лежал паспорт. Французский, биометрический, довольно потертый. Том взял его в руки. Внизу каждой страницы был выбит 9-значный код. Том записал его на бумажку, сунул ее в задний карман и вернулся к первой странице, где значилось имя. Второе имя Мало было Мишель. Дата рождения, дата выдачи паспорта, рост, цвет глаз и адрес в Париже. На других страницах имелись отметки о прилете в аэропорт Кеннеди, в Кейптаун и Шарм-эль-Шейх. Последняя отметка была проставлена 3 недели назад. Том дважды сфотографировал весь паспорт, стараясь, чтобы заламинированные страницы не бликовали. Сделав свое дело, он положил документы обратно на кровать. Рядом с фотографией лежали детективный роман Майка Дибдина «Крысиный король» во французском переводе, «Часы» и ежедневник Молескин. Том сфотографировал все страницы с 1 января до конца сентября, взглянул на снимки и еще раз удостоверился, что записи можно прочесть. Это заняло некоторое время. Том чувствовал, как пульс стучит в висках. Хотя он знал, что Мало все еще находится в Халькальвед, за много миль отсюда следовало поторопиться. В номер всегда могла зайти горничная, чтобы застелить постель или еще по какой-нибудь нужде. Не стоило исключать и гостя, которому Мало оставил ключ от номера. Том зашел в ванную. Средство для бритья, зубная нить, зубная паста. В несесере он нашел несколько блистеров с таблетками без упаковок, аспирин, хлорфенирамин. Том знал, что это сильное антигистаминное средство, которое иногда используют как снотворное. Экстракт зверобоя, маленький пузырек валюма, репеллент от насекомых и расческу. Презервативов не было. После этого он обыскал карманы джинсов Мало. Том действовал аккуратно, возвращая каждую вещь в точности на свое место. В карманах черной кожаной куртки оказалось немного мелочи, карне, набор из 10 билетов на парижское метро, и мятая пачка Lucky Strike. Ту же самую процедуру осмотра Том проделывал и в номере Амелии, но здесь он не представлял себе, что может найти, поскольку не знал о Мало ничего. Кроме того, что недавно тот понес тяжелую утрату, и что он склонен к самолюбованию. Это Том заметил у бассейна. Под кроватью обнаружилась Библия Гедеона, открытая на второзаконии, и маленький коробок спичек. Под крысиным королем лежал конверт, датированный 4 февраля 1999 с письмом от отца Мало. У Филиппа Мало был совершенно нечитаемый почерк, настоящие каракули, но Том все равно аккуратно переснял письмо и положил конверт на место. Убедившись, что он ничего не пропустил, Том вышел в коридор, выбрался на боковую лестницу, ведущую как раз к тому самому выходу бассейна, и через пляж вернулся в Валенсию. Потом он нашел в контактах номер Эльзы Кассани и позвонил ей. К его удивлению, она была все еще в Ницце. Напивалась и просаживала деньги, которые он ей заплатил, в баре в старом городе. На том конце линии грохотала музыка, и Том вдруг ощутил странную ревность к тем мужчинам, которые были сейчас рядом с Эльзой. Как он понял, она вышла из бара на одной из тихих, мощенных булыжником улочек к югу от бульвара Жана Жореса. «Боюсь, вам пора прекращать веселиться», — сказал он. «У меня есть для вас работа». «Окей», — легко ответила Эльза. Если она и была разочарована, то никак этого не показала. «Что мне надо сделать?» «У вас есть чем писать?» Эльза порылась в сумке. Том услышал шуршание, нашла ручку и клочок бумаги, а также отличную удобную ступеньку, на которой она сейчас сядет и запишет все ваши указания, Том. Он быстро проглядел снимки, которые только что сделал. «Мне нужно больше информации о Франсуа Мало, но это надо сделать не официально, не через Челтнэм, а через ваши знаменитые связи. Это была необычная просьба, но Тому не хотелось, чтобы Марквент лишний раз поднимал суматоху. У вас есть способы проверить человека во Франции, так?» Эльза сделала красноречивую паузу. «Конечно. Хорошо. Мне нужен полный бэкграунд, все, что с ним связано. Банковские счета, телефонные разговоры, налоги, школа, где учился, дипломы, медицинская карта, все, что вы можете нарыть. И все?» Он не понял, был ли это сарказм или просто Эльза была чересчур уверена в себе. Найдя фотографию нужной страницы паспорта, Том зачитал ей полное имя Мало, дату рождения и адрес в Париже. Затем вытащил из заднего кармана листок, где записал номер паспорта, также продиктовал его Эльзе и заставил повторить. Он побывал в Нью-Йорке в январе прошлого года, потом в Кейптауне 6 месяцев спустя и в Шарм-эль-Шейхе в июле. Я отправлю вам переснятые страницы из его ежедневника. Сам я их, конечно, тоже проверю, но, может быть, вы найдете что-нибудь, что вам пригодится. Номера телефонов, электронные адреса, встречи. Конечно. Еще кое-что. Кажется, он айтишник. Постарайтесь выяснить, где он работает. Из Лондона прислали фотографию, это похоже на рождественскую вечеринку. Ее я вам тоже перешлю. «Когда вам все это нужно?» — спросила Эльза. Тому показалось, что она изо всех сил старается не выдать своего изумления. «Как можно скорее», — отрезал Том. «Вы справитесь? Найдете, что мне нужно?» «Для этого меня и нанимают».